Марина Ивановна Цветаева. Годы жизни 1892-1941. Курсив. Русская поэтесса. Наиболее известны сборники стихов «Версты» 1921, «Ремесло» 1923, «После России» 1928. Писала также лирическую прозу, эссе о Пушкине, Белом, Брюсове, Волошине, Пастернаке и других. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт. Конец курсива. Многие сборники Марины Цветаевой начинаются сегодня с этого стихотворения. В этих строках юная Цветаева выразила предопределение своей судьбы еще с рождения. То, что не дается образованием, воспитанием, трудом, а дарится как дар, будто бы даже незаслуженный, будто бы даже случайный, на кого укажет перст рока гениальности. Марина оказалась в числе редких счастливчиков и уж совсем редчайших среди женщин, которым Бог подарил истинный поэтический талант, гений поэта. Сама по себе штука весьма таинственная, странная и неуправляемая, подчас жестокая. Но от настоящего дара убежать невозможно. Он, как рука или нога человека, болит, но и не избавишься, не отрубишь. Мария Александровна Цветаева, мать Марины, записала в дневнике: «Четырехлетняя моя Муся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы. Может быть, будет поэт?» Впрочем, это мимолетное признание вскоре забылось. А Марину мать с ранних лет учила музыке и, как видно, весьма успешно. Девочка проявляла незаурядное дарование, радуя своих родственников виртуозной игрой на пианино. Ее воспитывали по всем правилам порядочной, очень интеллигентной семьи конца XIX – начала XX века. Иван Владимирович Цветаев – профессор, заведующий кафедрой Московского университета, известный ученый-филолог, увлекся идеей создания в Москве музея изящных искусств. Идеей почти безумной, невозможной, а потому и такой привлекательной. Ему было 46 лет, когда родилась Марина. И он запомнился ей и ее младшей сестре Асе добродушным, всегда жизнерадостным, не позволявшим себе распущенности быть дома усталым или раздраженным от работы, вечно погруженным в дела будущего музея. Жена Мария Александровна стала верной его помощницей. Она прекрасно рисовала, музицировала, знала 4 языка, а потому не раз ездила вместе с Иваном Владимировичем в художественные центры Европы, вела деловую переписку, занималась бумагами. Замуж она, по сути дела, вышла без любви, как Татьяна Ларина, за заслуженного перед отечеством генерала, за друга и соратника отца. И чтобы забыть, как водится, свою первую страстную юношескую любовь, от которой в дневнике Марии Александровны остались только инициалы С.Э. По странному, почти мистическому совпадению, эти же инициалы были и сужены у ее старшей дочери Марины, Сергея Эфрона. В их доме всегда чувствовалась атмосфера скрытой трагедии. Смерть от родов первой жены Ивана Владимировича, красавицы Лавайской, оставившие двоих детей, девочку Леру и младенца Андрюшу, сделала Цветаева безутешным вдовцом. Несмотря на то, что в дом пришла молодая жена, художнику был заказан огромный портрет умершей. Мария Александровна не могла справиться с горечью отравленного самолюбия. Она была здесь второй, после той, дух которой витал в доме. И, заглушая боль, молодая женщина часами играла на пианино под портретом своей невольной соперницы. Мария Александровна, как человек умный, тонкий и благородный, пыталась увещевать свою ревность. «Кому же? К бедным костям на кладбище?» – писала она в дневнике. Однако подавить собственные дикие чувства порой труднее, чем понимать их, и отношения с падчерицей складывались чрезвычайно напряженно. И все же семейные проблемы не омрачили раннего детства маленьких девочек, детей Цветаева от второго брака. Они росли, как настоящие московские барыньки, с маскарадами, елками, няньками, театрами и выездами на лето в деревню. 100 лет без малого русское дворянство воспитывало так своих дочерей. И когда любящая и любимая матушка заболела чахоткой, они по всегдашней традиции приличных семейств отправились в Италию на лечение. Были многочисленные пансионы в Швейцарии, Германии, России. Было изобилие книг, интересных знакомств. Лучшие музеи Европы. Но Марина жила всегда какой-то своей особой внутренней жизнью, не похожей ни на кого из окружавших ее людей. Она страстно, до болезненности влюблялась, причем пол предмета ее увлеченности был неважен. Неважно было также и его физическое присутствие. Она сгорала от любви к родственнице Наде Иловайской и оклеивала все стены портретами Наполеона. Однажды отец, зайдя к Марине в комнату, увидел в киоте иконы в углу над ее письменным столом Наполеона. Гнев поднялся в нем от этого бесчинства. Иван Владимирович, всегда такой мягкий и интеллигентный, не выдержал, закричал. Но неистовство Марины превзошло все ожидания. Она схватилась за подсвечник. Эти культы, эти влюбленности прошли через всю жизнь Цветаевой. Она не знала меры в своей страсти. Она хотела владеть всем и всеми, вселенной, каждым человеком в отдельности, и искала самовыражение в любви и не находила. Но остались гениальные строки, чувства, переплавленные в слова. По-видимому, во всех своих увлечениях Марина проявлялась как поэт, странное существо с неземными, непонятными простому человеку реакциями. Пожалуй, только к Сергею Эфрону, за которого она 19-летней вышла замуж, Марина испытывала вполне человеческие чувства. С ним Цветаева реализовалась, как обычная женщина. Ее сестра Ася писала, что Марина была по-настоящему красива и счастлива в первые годы жизни с Сергеем. Они познакомились в Коктебеле, в чарующей южной беззаботности, в компании Волошина и его жены. По воспоминаниям современников, Сергей Яковлевич был строен, с огромными серо-зелеными глазами, с добродушной улыбкой и сострадательным сердцем. Его любили в компаниях, к нему тянулись, он всегда был весел и непосредственен, легко увлекался. Правда, при внешней несерьезности он все-таки не был этаким безответственным милашкой и легкомысленным обаятельным повесой. Марина всегда подчеркивала порядочность и даже высокое рыцарство Сергея. Страница 404. Ему посвящены многочисленные строки цветаевских шедевров. И хотя Эфрону не позавидуешь, роль мужа при гениальной поэтессе очень непроста. Тем не менее, именно Мария увековечила его имя в сердцах потомков. «Ты уцелеешь на скрижалях», — написала Цветаева в одном из своих стихотворений, обращенных к мужу. А жизнь уготовила их союзу серьезные испытания. После революции кипучая энергия Эфрона нашла применение в рядах белого движения. Сергей надолго исчез из семьи, где к тому времени росли уже две девочки. Цветаевой, неумелой и непрактичной в хозяйственных делах, пришлось в одиночку справляться со сложностями быта. Постепенно из Москвы исчезли ее прежние друзья, и осень 1919 года застала Марину врасплох, надвигался голод. В отчаянии Цветаева решилась на страшный шаг. Она отдала дочерей в приют. Но вскоре они тяжело заболели, и Марине пришлось принять еще более жуткое решение. Она забирает из приюта старшую Алю в ущерб младшей Ирине и 2 месяца выхаживала дочь. Зимой 1920 года младшая умерла в приюте. Для Марины это было хождение по первым кругам ада. Прошло всего лишь несколько месяцев, и голос Цветаевой поэта резко изменился. Из ее стихов навсегда ушла прозрачная легкость, певучая мелодика, искрящаяся жизнью, задором и вызовом. Вечером 20 ноября 1920 года Марина присутствовала на спектакле в Камерном театре. В антракте на авансцену вышел режиссер и объявил, что гражданская война закончена, белые разгромлены, остатки добровольческой армии сброшены в море. Посреди шумного зала грянул интернационал. Цветаева сидела, как окаменевшая. Убит? Жив, ранен. В эти тяжелые для нее дни родились первые строфы «Плача Ярославны». «Буду выспрашивать воды широкого Дона, буду выспрашивать волны турецкого моря, смуглое солнце, что в каждом бою им светило, гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет».